Глава 8. Дронго спокойно обернулся. Камиль кричал у них за спиной. Славин невозмутимо улыбнулся. Стоявший перед ними высокий мужчина нахмурился. «Не кричи», — посоветовал Дронго, не оборачиваясь. «Не нужно кричать. Уже поздно. Может, в доме люди спят». «Я его пристрелю», — закричал Камиль. Но гости игнорировали его крики, даже не поворачивались в его сторону. «Они Хасана ударили!» – кричал Камиль. «Сейчас я им покажу! На колени вам говорят!» Дронго видел, с каким нарастающим интересом и вниманием следит за их поведением этот высокий мужчина. Но они по-прежнему не поворачивались в сторону Камиля, стоявшего в полуметре от них и размахивавшего пистолетом. Из дома вышел еще один мужчина. Он был немного выше среднего роста. В крупных роговых очках, седоволосый. Внешне он был похож на профессора университета или крупного ученого, одетый в светлые брюки и цветной джемпер. Он мог сойти и за барда, и за научного работника. «Я их пристрелю», – бушевал Камиль. Он поднял оружие и, прицелившись в ногу Дронго, вдруг сделал выстрел. Затем второй, третий. Раздавались пустые щелчки. Дронго наконец обернулся. «Я забыл сказать, что достал у тебя магазин с патронами, когда возвращал тебе твой пистолет», — объяснил он. «Ах ты!» — не сдержался Камиль, бросаясь на него с пистолетом в руках. Дронго сделал одно короткое движение. Никто даже не понял, что именно он сделал и как ударил нападавшего. Но тот отлетел к машине и сполз на землю, выпустив из рук пистолет. «Очень интересно», — сказал второй мужчина, вышедший из дома. «Юрий! Убери этих двоих отсюда и объясни им, что нельзя быть такими кретинами». «Вы, очевидно, господин Славин?» – спросил он у Вячеслава, обращаясь к нему и протягивая руку. «Да», – ответил Славин, пожимая руку хозяину дома. «Марлен Саакян», – представился он. «А вы тот самый легендарный Дронго, о приезде которого мы все уже наслышаны?» Они пожали друг другу руки. «Откуда вы узнали, что это я?» «Ваш адвокат всем говорил, что приехал вместе с неким Дронго. Такое необычное и запоминающееся имя. Есть югославские имена Драго или Дранко, но нет Дронго. Достаточно было перезвонить в Москву нашим друзьям, чтобы узнать, кто такой Дронго. И поэтому я попросил двоих наших знакомых присмотреть за вами, на всякий случай. Но не учел, что эти двое слишком молодые салаги, чтобы противостоять такому легендарному человеку, как вы». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Спектакль с оружием получился просто показательным», — продолжал Саакян. «Давайте войдем в дом». Они прошли в просторный холл, оттуда в кабинет, заставленный книгами и энциклопедиями. Хозяин дома уселся в глубокое кожаное кресло красного цвета, показывая гостям настоявший рядом с ним диван. Такая мебель могла стоить от 25 тысяч долларов. Дронго уселся в другое кресло, а Славин на диван. Миловидная девушка вкатила столик с напитками, оставила его между креслами и вышла из кабинета. Саакян улыбнулся. «Что вы будете пить?» «Можно коньяк», — разрешил Дронго. Славин удивленно взглянул на него. Он каждый раз удивлялся многоликости своего старшего напарника, но на всякий случай тоже попросил коньяк. Хозяин согласно кивнул и, достав бутылку французского коньяка, разлил ее в три больших бокала. «Я хотел встретиться с вами», — признался Марлен Ашотович. «Но не так быстро и не в такой компании. Мне нужно было, чтобы они только проследили за вами. Они повели себя так глупо, что вы их сразу вычислили. И сами решили напроситься ко мне в гости. Признаюсь, что этого я не ожидал». «Не думал, что вы способны на подобный смелый шаг». «Они дежурили еще в гостинице», — напомнил Дронго. «Сразу было ясно, что это не местная милиция. Слишком грубо разговаривали, сразу достали оружие. Я подумал, что такая шпана не может быть без настоящего хозяина, который наверняка все понимает гораздо лучше их, и поэтому настоял, чтобы нас привезли именно к вам. К тому же я понимал, что нам ничего особенного не угрожает». «Верно», — согласился Саакян. «Вы умный человек, господин Дронго. Конечно, я послал своих людей следить за вами, но я не хотел причинять вам никакого вреда. Но раз вы сюда приехали, то нам нужно будет поговорить. И очень серьезно поговорить. Мы вас слушаем. Дронго пригубил коньяк. Вы, наверное, знаете, что происходит в нашей области. Начал Марлен Ашотович. Здесь долгое время была так называемая заповедная зона. При прежнем губернаторе, которого полтора десятка лет назад назначил прежний президент, все было так, как должно было быть. Но перемены коснулись и нашей области. Губернатора убрали, вместо него назначили нового. Начали трясти прокуратуру, милицию, суды. В общем, всех, кто так или иначе был связан с нашей работой. А потом добрались и до нас. Всех бывших друзей прежнего губернатора стали выживать из области. Некоторых посадили, самые умные уехали, другие предпочли договариваться. Я думаю, что вы видите последнего из той плеяды, который еще не договорился и не уехал, и которого не посадили. Пока не посадили, как бывает в таких случаях. На наше место пришли другие. Саакян не стал пить коньяк. Он поставил бокал на столик перед собой. «Вы понимаете, о чем я говорю, господин Дронго? Здесь были очень сильные позиции у всех кавказцев. Скажем так, что здесь у нас не было традиционных столкновений, которые бывают в других местах. Армяне и азербайджанцы, грузины и абхазы, ингуши и осетины, чеченцы и лезгины. Все жили здесь достаточно дружно». «Преступный интернационал», — заметил Дронго. «Зачем так грубо?» — развел руками его собеседник. «Просто мы все достаточно понимающие люди. Нам нечего делить, когда есть один большой бизнес. Но оказалось, что наш бизнес привлекает внимание и других группировок. Нас начали теснить, выдавливая из области. После появления нового губернатора нашу группу сильно обескровили и лишили поддержки. А вы знаете, что без поддержки власти не может существовать ни одна подобная группировка? Это только в романах или в кино можно рассказывать сказки про всесильную мафию. В нашей стране такие легенды не проходят. Нужна четкая координация действий, поддержка властных структур, договоренность с правоохранительными органами, соответствующая оплата всех услуг. В общем, бизнес есть бизнес. И в нашем бизнесе свои правила. Саакян взглянул на свой бокал, но не стал его трогать. «Так было всегда», — продолжал он. «Мне мой дядя рассказывал, как перед началом Московской Олимпиады всех самых крупных криминальных авторитетов Москвы и бывшего Советского Союза собрали и привезли к самому Щелокову. Можете себе представить? Самые известные воры в законе и министр внутренних дел Советского Союза. Об этой операции знал и его заместитель, генерал Чурбанов, который был зятем самого генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Всех самых уважаемых людей привезли к Щелокову, и он им объяснил, что во время Олимпиады не должно быть ни одного хищения, ни одного случая воровства, ни одного грабежа квартир или нападения на иностранцев. «Потом отыграйтесь», — пообещал им Щелоков. «После Олимпиады можете взять свою долю, но во время проведения игр не смейте и пикнуть». Авторитетные люди с ним согласились. Олимпиада прошла идеально. Позже, когда все иностранцы уехали, в течение целого месяца город был отдан на разграбление. Преступность выросла в 4 раза. То есть даже тогда, когда в Советском Союзе был совсем иной уровень организованной преступности, власть предпочитала договариваться с авторитетами, а не рубить направо и налево. «Я слышал об этом договоре», — кивнул Дронго. «Теперь говорят, что раньше ханжески врали». «А сейчас стоически молчат?» Продолжал его мысль Саакян и улыбнулся. Он снял очки, протер стекла и снова их надел. «В общем, у нас появились большие проблемы, господин Дронго. Очень большие. Нас отсюда выдавливают, и, судя по всему, скоро выдавят окончательно. А тут происходит такое ужасное событие. Можете себе представить, что грузин, выходец с Кавказа, дважды судимый, мой личный знакомый и очень успешный бизнесмен Ваноте в Задре, неожиданно для всех убивает заместителя начальника городской милиции. Это для нас окончательный крах. Мы уже не смеем ни на что надеяться. Нам объявили беспощадную войну. И не только наши конкуренты из других группировок, но и правоохранительные органы. Нас теперь просто выдавливают из области. появились азиатские группировки, которых здесь никогда не было. Таджики, узбеки, даже китайцы, вьетнамцы. Активизировались наши соседи, латыши. Я уже не говорю о традиционных группах, которые здесь живут. В общем, у нас появились проблемы. Большие проблемы, господа. Очень большие. И мы не знаем, как их решить. Но я уже много лет знаю Ваноте в Задре. Это очень умный и толковый бизнесмен. Он еще в советское время был предприимчивым и умелым хозяином. Правда, ему несколько раз не везло. Он попадал под разные компании и дважды оказывался в местах не столь отдаленных. Но всегда успевал оставить своим компаньонам налаженный бизнес. И вот теперь его обвиняют в убийстве Степана Проталина. Я уверен, что он этого не мог сделать. Мы даже хотели нанять ему своего адвоката, пригласить кого-то из Москвы. Но в прокуратуре нас уговорили не вмешиваться. Это могло сыграть против самого Тевзадри, если бы узнали, что криминальные авторитеты с юга оплачивают ему известного адвоката. Мы знаем подробности этого дела и поэтому не вмешиваемся. Хотя я по-прежнему не верю, что Вано мог убить полковника милиции. Но факты таковы, что против них мы ничего не можем сделать. Единственное, что нам отчасти удалось, это убедить областное руководство ФСБ проверить Тевзадри на этом новом аппарате, как он называется, детектор лжи. А я думал, что Мусин все организовал, и ему разрешили этот эксперимент ФСБ, удрученно заметил Славин. Правильно думали, сказал Саакян. Ваш Мусин честный человек, но без нашего вмешательства никто не разрешил бы подобный эксперимент. И не забывайте, что все спецслужбы всегда воюют друг с другом. Но вы знаете, что в прокуратуре решили поддержать позицию МВД, и следователь не разрешил использовать материалы проверки Тевзадри на этом аппарате. Мы ничего не могли сделать. У руководства областного МВД были свои доводы. Они не могли и не хотели оставлять нераскрытым убийство своего офицера. Убийство такого человека, как Проталин. И мы поняли, что не сможем больше помочь Тевзадри. Но когда мне сообщили, что сюда приехал тот самый аналитик Дронго, о котором я много слышал, но тогда я сразу подумал, что у нас появился шанс. Пусть пока один шанс из 100, но он наконец появился. Хотя, насколько я представляю, вытащить Тевзадри из этой ситуации почти невозможно. Мне рассказали, что он готов подписать признание своей вины, но я не хочу в это верить. Он признал свою вину, тихо сообщил Славин, и готов дать свои показания на суде. Через несколько дней начнется суд. Будет почти невозможно его спасти, если он будет настаивать на своей вине. «Мы это понимаем», — сказал Марлен Ашотович. «И будет очень жаль, если его осудят. Третья судимость. И какая статья? Убийство полковника милиции при исполнении им своего служебного долга. Кошмарная статья. Тевзадри сразу становится рецидивистом, и его отправят в колонию для особо опасных преступников. Там он, конечно, не выдержит, и будет очень жаль». «Мы пытаемся понять, как могло произойти это убийство», — пояснил Славин. «Поэтому я попросил господина Дронго помочь мне. Но пока мы ничего не нашли». «Вы только первый день в городе», — напомнил Марлен Ашотович. «И, конечно, еще ничего не успели. Мы готовы оказать вам любую помощь, выделить столько людей, сколько вы хотите. Если вы сумеете доказать, что Тевзадри не виноват, это будет самым лучшим результатом вашей деятельности. Мы даже согласны заплатить вам, как адвокату, и вам, господин Дронго, как эксперту». «Только этого мне еще не хватало», — задумчиво сказал Дронго. «Понимаю», — добродушно кивнул Саакян. «Не хотите получать бандитские деньги?» «Ничего, мы сумеем продумать форму нашей благодарности, но только в том случае, если его не признают виновным в этом страшном убийстве». «Вы лично знали Проталина?» «Конечно, знал. Хороший офицер, очень смелый оперативник. Немного нервный, сказывалась его командировка в Чечню. Но смелый и решительный. Мог сказать любому чиновнику в лицо все, что о нем думал. Самое главное, что с ним всегда можно было договориться. Поэтому версия его убийства в Ваноте в Задре мне представлялась абсолютно бредовой». «Почему в прошедшем времени?» — сразу поинтересовался Дронго. «Почему представлялась, а не представляется?» «Именно потому, что я все знаю. Ни одной зацепки у Вано нет и не может быть. Ни одного шанса на освобождение. Любой суд гарантированно вынесет высшую меру наказания, пожизненное заключение, и никто не поможет несчастному». «А вы согласны помочь?» «Безусловно. Сделать все, чтобы вытащить Тевзадри. Вы должны понимать, как к нам относятся люди после этого случая. Для них ведь все кавказцы на одно лицо. Азербайджанцы, армяне, грузины, осетины, лезгины. В общем, все. На рынках уже говорят, что нужно гнать отсюда чернозадых. Говорят еще более грубо. И боюсь, что такие настроения будут провоцироваться еще больше после возможного осуждения Тевзадри. Тогда нам всем действительно придется отсюда уехать». «Защищая Тевзадри, вы думаете прежде всего о своих интересах», — заметил Дронго. «Мне кажется, что это не совсем честно. Ведь он не был членом вашего преступного клана». «Не был», — согласился Саакян. «Он вообще старался держаться в стороне. Привез товар, получил деньги, уехал. Никаких лишних встреч, никаких лишних разговоров. Я только после его ареста узнал, что он был еще и осведомителем уголовного розыска. Но здесь у меня к нему нет никаких претензий. Он ни разу никого из наших не сдал. А сдал только один раз двоих беспредельщиков, которые кустарно планировали нападение на банк. Если бы не Тевзадри, эти двое отморозков могли бы устроить кровавую бойню. Нет, у нас к нему нет никаких претензий. Он человек опытный. Знает, что можно говорить, чего нельзя. Два раза в колониях сидел. Когда я узнал, что его в камере избили, я думал, что всех уродов, которые его били, накажу. Потом понял, что нельзя и здесь вмешиваться. Формально он был стукачом, а мы не имеем права таких защищать. В общем, вы уже поняли. Все смешалось в один клубок. И все наши проблемы сейчас завязаны на этом судебном процессе. Если вдруг случится чудо, и Тевзадри оправдают, то это будет самым лучшим результатом. Но если его посадят, последствия будут просто непредсказуемыми. Хотя я почти убежден, что его наверняка посадят. Никаких других вариантов я пока не вижу». Саакян взял свой бокал с коньяком и сделал несколько глотков. Поставил бокал на столик. «У нас уже начались очень большие неприятности», — честно признался он. «Исчез курьер, которого послали сюда из Ингушетии. Месяц назад прислали, а он словно в воду канул. И теперь мы все ждем, когда здесь появятся его друзья, которые попытаются выяснить, куда и как пропал их курьер. Хорошо, если эти разборки не превратятся в настоящую криминальную войну всех кланов. Мы этого не хотим. Но и удержать других от войны мы не сможем». Марлен Ашотович даже вздохнул, словно заранее сожалея о тех жертвах, которые могут быть в этой войне. «Вам нужна наша помощь?» — уточнил он. «Пока нет», — ответил Дронго. «Но вполне вероятно, что она может понадобиться. Хотя не стройте иллюзий. С бандитами я обычно не работаю. Слишком противно». «Вы смелый человек, если смеете так разговаривать со мной в моем доме». «Я всего лишь излагаю вам свою позицию», — возразил Дронго. «Если у меня появится хотя бы один шанс, чтобы помочь вашему знакомому, я его использую без вашей помощи и без ваших денег. Я обязан помогать людям». «Патетические слова», — поморщился Саакян. «Давайте не будем об этом вспоминать». «И тем не менее, это действительно так. Один из английских королей говорил, что он в ответе за всю красоту этого мира. Может, и я чувствую нечто подобное?» Услышав эти слова, хозяин дома снова улыбнулся. Во второй раз протер стекла своих очков. «Дело в том, что сам Проталин никогда не был ангелом», — пояснил Марлен Ашотович. «Он тоже был встроен в систему тех взаимоотношений, которые определяли наш бизнес и нашу деятельность. Но Тевзадри совсем другой случай. Он никогда не занимался подобными делами. Купить, достать, продать, приобрести, отнести, договориться, перепродать. Вот основные направления его деятельности. Говоря языком старого уголовного мира, он был барыгой, а никак не членом наших организаций. У них с Майдановым был свой бизнес. Достаточно чистый и не противозаконный. Они могли делать деньги в своем мебельном комбинате. Должен сказать, что некоторые мелкие группировки пытались на них наехать. Но Майданов достаточно сильный и независимый человек. Он быстро пресек такие попытки. В городе знали все, что он никому не платит. Принципиально. А Тевзадри именно поэтому согласился сотрудничать с милицией, чтобы вообще исключить всякую возможность наезда. Можно сказать, своеобразное разделение труда. Майданов защищал комбинат от возможных рэкетиров, а Тевзадри от милиции. Хотя и те, и другие, по большому счету, хотели только одного – получить свою долю в их комбинате. Но когда у человека есть его ли дело, к тому же чистое и честное, отнять его почти невозможно. Ведь платят обычно люди, которым есть чего бояться. Они не могут обратиться за защитой к милиции и соглашаются на своеобразную защиту наших людей». «Целый гимн безнравственности», — заметил Дронго. «Сколько я слышал таких речей. В их основе всегда жажда наживы и пропаганда вседозволенности». «Нет, просто реалии современной жизни», — возразил Саакян. «Каждый пытается устроиться как может. И каждый пытается приспособиться. У некоторых получается, у некоторых не очень. Одни успевают схватить большой куш, другие остаются ни с чем. Вечная борьба за выживание. Раньше дрались за еду, сейчас дерутся за миллионы долларов. Вот, собственно, и вся разница. И никто не может отойти в сторону и сказать: «Я не хочу драться. Мне это не интересно». Хотя нет, сказать можно. Но тогда останешься голодным и легко сдохнешь. Очень быстро станешь добычей других хищников. У тебя отнимут твою женщину, вытолкают из твоей пещеры, лишат твоего копья. Так было миллионы лет. Так происходит и сейчас. Можешь уйти в сторону и остаться голодным. Будешь питаться падалью и корнеплодами. Считая, что лучше жить спокойно, чем драться за свое место. А можно попытаться рискнуть и получить свою долю мяса с кровью. Выбор есть у каждого человека. Просто деньги стали символом хорошей шкуры, доброй еды, красивой женщины, теплой пещеры, надежного копья и всего остального, что нужно человеку для счастья. Только деньги и ничего, кроме денег». «Неправда», — спокойно возразил Дронго. «Деньги — талоны на жизнь, но не талоны на счастье. Какими деньгами мог бы вернуть свою жену в Аноты в Задре? Какими деньгами измеряется любовь к детям, счастью любимой женщины, жизнь ваших родителей, дружба, наконец? Я имею в виду не дружбу тех подонков, которые нас сюда привезли, а настоящую дружбу». «Схоластический спор. Будешь иметь 100 рублей, и будет у тебя 100 друзей», — улыбнулся Саакян. «Это не друзья, это нахлебники. Вы даже не слышите, что говорите. Количество друзей точно равно количеству рублей. Какие же это друзья? Это купленные нахлебники». Марлен Ашотович нахмурился, поправил очки. «Вы так и не захотели ничего понять. А жаль. Я думал, что вы гораздо умнее. Впрочем, как хотите. Все, что нужно, я уже вам сообщил. Вот мои карточки. Вдруг вы захотите со мной еще раз пообщаться. Спасибо за ваш визит, господа. Не смею больше вас задерживать», — сказал он своим гостям. Дронго поднялся первым. За ним поднялся Славин. Саакян сидел в своем кресле, уже не поднимаясь и не протягивая им руки. Он мрачно кивнул на прощание. «Вас отвезут», — сказал он, не поднимаясь. «И подумайте еще раз о нашем разговоре». Они вышли из дома. На том месте, где раньше был синий Рено, стоял серебристый Мерседес. Гости залезли в салон автомобиля. Незнакомый водитель уселся за руль машины. «А где наши ребята?» Невинным голосом поинтересовался Дронго. «Где Камиль и Хасан?» «Им плохо стало, и обоих увезли обратно в город», — пояснил молодой водитель. «Куда вас отвезти?» «В гостиницу «Звезда», — попросил Вячеслав. Машина плавно тронулась. Дронго оглянулся на дом. Там стоял высокий мужчина, которого Саакян называл Юрием. «Хорошо отделались», — шепотом сказал Вячеслав. «Вы иногда меня просто пугаете. Так преображаетесь прямо на глазах. И мне трудно бывает уследить за полетом вашей мысли». «Не нужно следить», — устало ответил Дронго. «Лучше в точности исполняй все, что я тебе скажу». Они выехали на улицу. Там уже стояли три автомобиля местной милиции. Из первого вылез высокий и грузноватый мужчина с большой родинкой на щеке. Некоторые стражи порядка были с автоматами. «У вас все в порядке?» – пророкотал он. «Значит, все нормально. Ложная тревога. Нам так и сказали, что вас привезли сюда. Позвонили из дежурной части. Я Медведев, начальник уголовного розыска. А вы, наверное, помощник адвоката?» «Да», — ответил Дронго, выходя из машины. «Спасибо, что приехали». «Нам сразу сообщили», — пророкотал Медведев. «И я думал, что все правильно. Все знали о связях ты в Задре с хозяином этого дома. Наверное, ты в Задре использовали в качестве подсадной утки, чтобы свалить на него всю вину. Или подготовить его так, чтобы потом использовать в своих делах». «Мы пока все проверяем», — строго ответил Вячеслав. «Все уже и так доказано», — громко рявкнул Медведев. «А ваш Саакян все равно ничего не сможет сделать или доказать. Дело скоро будет передано в суд, и Тевзадри гарантированно получит пожизненный срок». «Это решит суд», — напомнил Славин. «Суд у нас народный», — ответил Медведев. «И поступает не только по закону, но и руководствуясь мнением людей. А я знаю, что говорят люди. И пока мы не посадим на всю оставшуюся жизнь Тевзадри за решетку, они будут обсуждать все эти возможные версии. До свидания». Славин сел в салон автомобиля, громко хлопнув дверью. Дронго уселся рядом, взглянул на него. «Ничего у нас не получится», — мрачно подвел итог Вячеслав. «Все уже и так ясно». «Посмотрим», — возразил Дронго. «Не будем торопить события. Завтра продолжим наше расследование».